Глава 12. Ну да. Оглядывая валяющиеся вокруг камни, пожимаю плечами я. Большой босс прислал ему свою смс-ку. «В стороны!» Выставив перед собой ладонь, командует великий магистр. Но паладины уже и не думают атаковать. Изумление на их лицах смешивается с какой-то детской обидой. Недолюбить демона? Или каждому за попытку убийства прилетело неслабо? «Ты кто такой?» Повторяет свой вопрос магистр, делает 5 шагов ко мне и внимательно вглядывается в лицо. Около 6 футов ростом, на вид не старше 50 лет. Серые, узкопосаженные глаза, квадратный подбородок, глубокие залысины. Внешне он походил на какого-нибудь средней руки купца, но вот над его головой 530 уровень и 3 миллиарда очков ХП. Мастер Себастьян, великий магистр ордена приближающегося рассвета. Князь Крейда Криан, посол владыки Ахримана к королю Ирантии, к вашим услугам, магистр. Я, положив руку на рукоять так и не выхваченного меча, кивком поприветствовал главу коллегии чистых. На моей земле свили гнездо последователи Серата. Во главе приспешников дважды проклятого стоял твой человек. Я протянул Себастьяну оплавленный серебряный диск с изображенными на нем мечом и чашей. Вот доказательство его измены. Магистр принял у меня из рук амулет, внимательно рассмотрел, и на скулах у него заходили желваки. Что он сотворил? Висящий в храме тишине негромко поинтересовался Себастьян. Было видно, что слова давались магистру с трудом. Наслал на провинцию Гайердов. Пожал плечами я. Ульрих ошибся в предсказании и решил, что мы – главное зло. Я уничтожил его. Вместе с ним исчезла и чума. А Кельфата излечила жителей. «Богиня вмешалась в дела смертных?» Брови магистра поползли вверх. «Давай, давай!» Тут же подначила меня жена. «Так, как ты умеешь, расскажи ему свои сказки». «Ты помнишь то, что обещала 5 минут назад?» «Не цепляйся к словам глупой женщины», — хмыкнула Лита. «Расскажи ему, ну же!» Мне и самому показалось все это забавным. Я поочередно вывел над головой метки обративших на меня внимание сущностей и, наслаждаясь произведенным эффектом, добавил... Это именно Кельфата попросила меня уничтожить затаившееся в моем княжестве зло. Приспешники Серата ушли, и на моей территории сейчас стоит ее храм. Кстати, высшая жрица богини скоро посетит Ирантию. Она следовала из земель демонов вместе со мной. Задание. Правда о магистре Ульрихе. Выполнено. Повышение репутации с орденом приближающегося рассвета. Члены Ордена Приближающегося Рассвета теперь относятся к вам с уважением. Паладины, что атаковали меня пару минут назад, походу выпали в полный осадок. Рабочие у обрушенного барельефа вообще забыли, как дышать. И только на лице Пончика сияла довольная улыбка. Как у парня, чей брат пришел во двор и махом навалял всем, кто обидел его пару часов назад. Ну, и жена... Видимо, постоянная связь со мной добавила ей человечности. Элита сейчас откровенно забавлялась, наблюдая за выражением лица главного врага. Ведь коллегия, как мне известно, в давние времена была создана именно для борьбы с порождениями преисподней. Однако великий магистр умел держать удар. Эмоции на его лице мелькнули и пропали. Он кивнул, медленно оглядел творящийся в храме беспорядок, пожал плечами и снова перевел взгляд на меня. «Да вы живущий!» — покачал головой он. «Ты первый из всех иномирян, кто смог меня удивить. Но тогда объясни мне, зачем обласканный богами князь демонов явился в нашу скромную обитель? Что тебе предательство моего паладина?» «Ты считаешь, что выданный тебе Ахриманом знак посланника не избавил бы тебя от нашего скромного внимания? Ты мог спокойно требовать аудиенции у Райана Благоразумного. Но ведь ты, рискуя, пришел именно ко мне!» «Идиот!» Мысленно простонал я. «Ну, я бы не судила так строго», — хмыкнула Джейлит. «Хотя, что-то в этом все-таки есть». «Заткнись». «Ну как? Как можно быть таким тупым?» «Ну, теперь уж чего. Все срослось, и нужно выдержать марку. Отец Себастьян, я надеюсь, можно вас так называть?» Дождавшись утвердительного кивка великого магистра, я продолжил. «Я подумал, что та информация, которую я принес, будет в первую очередь интересна именно вам». «И что же?» Себастьян окинул взглядом находящихся в храме людей и успокаивающе махнул рукой. «Тут все свои, князь. Говори». «Ром, мне прилетело от них благословение», – прошептал в канале Пончик. «Теперь мы с сестрами? Да ну нах! Потом расскажу. Скажи уже ему». «Вот». Я вытащил из инвентаря ключ и протянул его Себастьяну. В могиле Аркэма Тиаран собирает армию нежити. Они, по-видимому, невосприимчивы для магии ушедшего бога. Командор Кан предположил, что Ирантия будет атакована извне вилом. Нежить с границ исчезла. Кельфата потерпела поражение в серых пределах. И дважды проклятый сейчас силен, как никогда. «Ты уверен в этом?» Голос магистра сорвался на шепот. «Да, поэтому я здесь». В зале наступила тишина. Паладины и рабочие превратились в совсем уж восковые статуи. Даже Пончик перестал улыбаться. «Ну что ж...» Себастьян кивнул в сторону ведущей наверх лестницы. «Вы...» Он указал рабочим на разрушенный барельеф. «Восстанавливайте. Цена двойная. Все, что услышали, забудьте. Пойдем, князь. Разговор нам предстоит долгий». Мы поднялись на второй этаж по застеленной мягким ковром мраморной лестнице, а потом долго шли по гулким коридорам мимо квадратных кадок с приятно пахнущими растениями и огромных полотен, изображающих великие деяния людских королей. Ни одной картины с сельскими и городскими пейзажами. Какая-то бесконечная бородинская панорама. Хотя Мирт, помимо всего прочего, является богом воинской чести, так что все вполне объяснимо. Забавно было наблюдать изумление на лицах стоящих на страже закованных в латы воинов. Но еще бы. Внизу там что-то прогрохотало, а сейчас великий магистр идет куда-то в сопровождении Синеглазого, боевую форму я, понятное дело, сменил, демона и невысокого щуплого разбойника. Явно не самые частые гости в святая святых храма Пресветлого Мирта. Вместо того, чтобы обдумывать предстоящий разговор, мне в голову почему-то лезли мысли о том, почему Мирта называют Пресветлым. Самого его я, понятное дело, не видел, но, судя по изображениям, богу людей больше подошли бы эпитеты «грозный», «суровый». Но вот же, блин! Тут, видимо, какие-то аналогии с покинутым нами миром. Пончик, на которого я изредка косился, вертел головой на все 360 градусов и напоминал Аладдина, совершенно случайно забредшего в сокровищницу султана. Скорее даже не Аладдина, а его приятеля Яго. Понятно, у парня профессиональный интерес. Тут-то он еще, видимо, не бывал. Нужно, кстати, не забыть спросить его об изумруде, который у него требовали те придурки, и о том, почему он вдруг решил, что его сестры в безопасности. Ведь покойный Орд явно на что-то там намекал. Себастьян, судя по всему, не только работал в своем кабинете, но еще и жил. Ни на какие султанские покои эта комната совершенно не походила. Довольно просторное помещение, обставленное дубовой, грубо сколоченной мебелью. С десяток картин на стенах, небольшой алтарь в самом дальнем углу и книги. Толстые, обтянутые потрескавшейся кожей фолианты с мифриловыми застежками и оббитыми золотом уголками. Потрепанные пергаментные свитки старинных летописей, украшенные затейливым узором, скрепленные светящимися в магическом зрении печатями тубусы. Книги, казалось, были повсюду. В шкафах, на специальных подставках, на висящих вдоль стен полках. Даже на широком, грубо обструганном дубовом столе, за который нас и пригласил присесть Себастьян. К слову, стол этот вблизи оказался не таким уж и грубым. Было похоже, что неизвестный мастер специально вырезал каждую трещинку и неровность. Деревянные стулья оказались на удивление удобными. Эдакий визуально наведенный аскетизм. Впрочем, фигура подобного масштаба может позволить себе потакать любому своему желанию. Уж я-то точно ничего не имею против. Неприметный служитель расставил перед нами чашки с дымящимся травяным настоем и вазочки с какими-то сладостями, и удалился. Сам хозяин кабинета, убрав со стола несколько книг, сел напротив, на стул с высокой спинкой, и, подперев ладонями подбородок, замер. Молчание длилось не меньше минуты, пока он, наконец, не кивнул каким-то своим мыслям, затем сделал небольшой глоток из стоящей перед ним чашки и негромко произнес: «Попробуйте. Это настой из трав, доставленных нам еще полгода назад из Великого леса. Я помню, что вы, двуживущие, привыкли к чаю или кофе. Но это, поверьте, ничуть не хуже. Жаль только, что запасы его подходят к концу. Хотя если нежить исчезла с границ, это уже не проблема». Дождавшись, пока мы попробовали предложенный напиток, по вкусу оказавшийся похожим на имбирный чай, который еще в прошлой жизни обожала одна из моих хороших знакомых, Себастьян улыбнулся, словно добрый дедушка, и, чуть склонив голову, пристально посмотрел мне в глаза. «Там внизу ты говорил о командоре Кане?» «Да, думаю, мы говорим об одном и том же человеке». Я поставил чашку на стол, машинально вытащил из инвентаря трубку и, дождавшись кивка, закурил. Так вот, те рыцари и маги, что по приказу короля ушли 3 века назад в земли демонов, выполнили приказ. Я выдохнул сквозь зубы дым, пожал плечами и перевел взгляд на глубокую трещину на столе. Только выжили они, увы, не все. Мессир Альтус, магистр Ларс и примерно 2/3 личного состава остались там, в проклятом княжестве, которое сейчас принадлежит мне. «А как там оказался ты? Хотя...» Себастьян откинулся на спинку стула и, скрестив руки на груди, задумчиво покачал головой. «Ты прикрыт каким-то странным заклятием, но сейчас, когда ты сам приоткрыл завесу, я понимаю, почему вновь обрушился каэнтийский барельеф? Черный демон пророчества, видящий!» Магистр поднялся из-за стола, подошел к одной из тренок с лежащей на ней раскрытой книгой, перелистнул пару страниц. Затем вздохнул и снова сел на место. «Я хочу услышать все!» Негромко произнес он. «Все, что касается угрозы моей стране. Я приношу извинения за то, что сразу не разобрал, кто ты такой, но...» «Все в порядке», — улыбнулся я. «На другой прием мы и не рассчитывали». «Тогда рассказывай, демон», — горько усмехнулся магистр. «Времени у нас много. Ужин и вино подадут сюда же. А если нам не хватит времени, я выделю вам покои в этом крыле храма». Рассказывал я 3 часа. В окно уже заглянула луна. Прохладный вечерний ветерок шевелил узорчатые занавески. Но с улицы не доносилось ни звука. То ли над этой комнатой висит блокирующее шум заклятие, то ли на территории храма просто не принято шуметь. А может быть и то, и другое. Пончик молчал, задумчиво ковырял серебряной вилкой поданную на ужин рыбу, сильно напоминающую змею. Пил довольно крепкое красное вино и разглядывал висящие на стенах картины. Себастьян к еде не притронулся. Внимательно слушал мой рассказ и изредка задавал наводящие вопросы. А видя, насколько четко он, судя по вопросам, запоминал каждую мелочь, казалось, что в его голове работало с десяток диктофонов. Каким цветом светились руны на колоннах в усыпальнице Раста Великого? Расположение комнат в убежище отрекшегося Ургама, черты лица самого отрекшегося и его помощника, как выглядел явившийся навстречу с Райнеком Тиаран. Под конец рассказа он попросил 2 раза продиктовать условия полученного мной задания, Затем залпом осушил нетронутый бокал вина. Подошел к окну и замер, скрестив руки на груди. Кривая розовая луна прочно утвердилась на небе. Странно, над Дарканом и в приграничье она всегда кроваво-красная. А здесь? Тут даже звезды светят как-то по-другому. Впрочем, какая мне разница? В голове приятно шумело от выпитого вина. В отличие от отца Себастьяна, я себя воздержанием не утруждал. За ожидающих нас Фантика и Масяню мы тоже не переживали, потому как еще пару часов назад магистр отправил в колесо посыльного. А поскольку тот трактир не лучшее место для благородного сословия, их разместят в единороге, в центральном постоялом дворе на площади героев. За счет заведения, понятно. Молчание длилось минут пять. Наконец магистр вернулся к столу, налил себе еще полбокала вина и со вздохом поведал. «Орден забытого бога уничтожен. Замок барона Адриса, который являлся резиденцией ордена, снесен до основания. Не выжил никто». Себастьян раскачал в бокале вино, выпил и, откинувшись на спинку стула, добавил. «Страшный прорыв из серых пределов. И, судя по рассказам крестьян из соседних деревень, там побывали морты. То есть я только сейчас, после твоего рассказа, понял, что это были за чудовища. Король как раз убыл в Нанское графство, и твоя аудиенция у него откладывается на неопределенный срок. Я отправлю гонца и постараюсь, чтобы она произошла как можно скорее. Но лучше это сделать после ликвидации угрозы городу». «То есть воевать с Теораном придется именно нам, игрокам?» Впервые за вечер подал голос Пончик. «Магия Аркама смертельна для любого, кроме вас, пришедших сюда из другого мира». Пожал плечами Себастьян. «А вам, как никому другому, нужно найти себе место под этим солнцем. Тебя, демон, выбрало само сущее, и не о тебе речь. Но всем остальным нужно позаботиться о той земле, на которой им придется жить». «Ты думаешь, что мне удастся найти тут 500 человек? Меня же тут не знает никто!» Наплевав на манеры, я налил себе еще один бокал и сделал пару глотков. «Сущее выбрало тебя, Криан, и только тебе решать, кто достоин пойти следом за тобой в могилу забытого бога. А я, в меру своих невеликих сил, тебе в этом помогу», — улыбнулся магистр. «Задание. Защита великого города 2. Изменено. Тип задания. Скрытое. Цепочка заданий. Откройте в катакомбах Вайдарры врата неизбежности и уничтожьте войско великого лорда тьмы Теорана. Награда. Опыт, повышение репутации с богом мудрости и воинской чести Миртом, богиней смерти и перерождений Кельфатой, богиней искусства Лианой, повышение репутации с расой людей, повышение репутации со всеми расами мира Аркона до неприязни, в случае уже имеющейся более высокой репутации с какой-либо расой, эта репутация поднимется на необходимое количество пунктов. Неизвестно. Внимание! Для выполнения этого задания вам потребуется помощь не более 499 игроков, уровень которых, рекомендовано, должен быть не ниже 200-го. При привлечении союзников вы, именем короля Эрантии, Райана Первого Эраста, по факту успешного выполнения задания, можете гарантировать лидерам 2 привлеченных отрядов титулы наследных графов Эрантии со всеми полагающимися им привилегиями и землями в приграничье. Сумму в 200 тысяч золотых, необходимую для строительства графского замка, и возможность возвести в наследное баронское звание 12 своих вассалов, которые, в свою очередь, получат по 50 тысяч золотых для строительства собственных замков. Все остальные участники по факту успешного выполнения задания получат по 1000 золотых из королевской казны. Внимание! Задание ограничено по времени. Если вы не уничтожите войско великого лорда тьмы Тиарана за отведенное на это время, задание будет считаться проваленным. 239 часов 59 минут. 239 часов 59 минут 58 секунд. 239 часов 59 минут 57 секунд. «Охренеть!» Выдохнул я, читая строчки системного сообщения. «Вот это действительно по-царски! Это обязательно должно сработать!» «Все эти ваши так называемые игровые сообщества скоро уйдут в забвение», — спокойно пояснил Себастьян. «И в лучшем случае превратятся в отряды наемников. Но наемников не очень жалуют в этом мире». Хотя, не буду спорить, есть и очень уважаемые отряды. Орден Рыжего Пламени, Синие Саламандры тому примером. Но таких мало. А почему срок в задании изменился до 10 суток? Поинтересовался я. Ты думаешь, Орден Забытого Бога уничтожен просто так? Пожал плечами Себастьян. Вилл знает, что ты в Вайдаре. А то, что знает Бог, знает и его спутник. Поэтому время пошло уже на часы. Однако я не думаю, что в могиле Аркама собрано большое войско. Великий лорд тьмы Тиаран, мастер эпидемий и отложенной смерти. И прямая атака совершенно не его метод. Боюсь, в Айдаре грозит сильнейшая эпидемия. И давить тварь нужно до того, как он напустит ее на город. «Сделаю, магистр». Я допил вино и сунул в зубы подругу трубку. Я и так знал, что мне от всего этого не отвертеться. Так чего уж там? «А что хочешь ты сам для себя? Что я могу предложить тому, кого выбрала сущая?» «Мастер Ургам», не задумываясь, ответил я. Тот, который готовил и отправлял в Анклауд Райнака из моего видения. Если его нет в могиле Аркама, я хотел бы, чтобы твои люди его нашли. У него есть то, что нужно мне. К тому же я точно знаю, что он где-то на территории города. «Область выполнения задания?» Улыбнулся Себастьян и, заметив мой удивленный взгляд, пояснил. «Неужели ты думаешь, что я не в курсе всех этих ваших квестов и прочего с ними связанного? Когда в твою страну прибывает несколько миллионов чужаков, приходится со всем этим разбираться». «Ну, раз так, туда», — улыбнулся я. «Область его поисков — вся западная половина города». «Хорошо, мы поищем его, обещаю», — кивнул Себастьян. «Но у меня будет для тебя еще один подарок, который не нарушит тех законов, которые давлеют над тобой и поможет тебе в выполнении этого задания. Ты же танк?» «С этим дядькой хорошо в рейды ходить. Он точно не игрок?» — хмыкнул в канале Пончик. «Ага», — вернул ему усмешку я, а вслух добавил. «Да, в своем отряде я часто выполняю подобную роль. Хорошая броня, отличный щит». «И очень необычный меч», — задумчиво добавил магистр и, подойдя к одному из стеллажей, продолжил. «Все эти ваши насмешки, провокации и прочие штучки сейчас действуют только на диких тварей. А вот это...» Он подошел и положил на стол небольшой пергаментный свиток. «Это магия, и она будет работать всегда». «Чары для щита, оковы войны, легендарная, магическая. Любое существо, получившее критический урон от вашей атаки, в течение 10 секунд обязано нанести вам ответный удар. Это не помешает ему творить массовые заклинания и атаковать несколько целей подряд. Даже в случае промаха, блокировки и уклонения, ответный удар будет засчитан». «Отличная вещь, спасибо». Я взял со стола свиток и сразу же использовал на свой щит. Резисты – ерунда. У меня в группе всегда есть те, кто их на меня повесит. Да и алхимию с едой не отменял никто. А это зачарование, хоть и криво, но все-таки поможет оттанковать любую тварь в этом мире. А их танковать мне, чувствую, придется еще предостаточно. Хорошо бы его Кану, но командор со мной в могилу Аркама, увы, не пойдет. Вот ваши бирки на право нахождения в городе. Себастьян выложил на стол два небольших серебряных диска с изображением меча и чаши. «Внешность можете не менять, хотя это ваше личное дело, а в сопровождении я выделю вам брата Тукарда. Я посвящу его в подробности, и он найдет вас в единороге. Или по этим вот биркам. С ним вы будете чувствовать себя спокойнее, и его присутствие в любом случае добавит веса вашим словам». «Да, магистр». Я убрал свою бирку в сумку и следом за пончиком поднялся со своего места. «Спасибо и до свидания». «До выхода из храма вас проводит Орлен». Себастьян кивнул на появившегося в дверях невысокого монаха, который прислуживал нам за столом. «Но уже ночь, и вы можете остаться у нас до утра». «Нет, спасибо, мы, пожалуй, пойдем. Друзья заждались, да и охота посмотреть на ночную столицу». «Тогда до встречи!» – кивнул магистр. «Принеси мне голову этой твари, демон, и Вайдара будет перед тобой в долгу». «Ты прикинь, бирки-то у нас фирменные, орденские!» – хмыкнул в канале Пончик, когда мы шли по коридору следом за монахом. «Они тут круче дворянских! Важные гости, блин!» «Мне бы твои заботы!» Со вздохом покачал головой я. «Да ладно тебе! Грохнешь ты этого Тиарана, и все публичные дома Вайдары откроют тебе свои гостеприимные двери!» Он на секунду задумался и, добавив в голос грусти, произнес. «Хотя да, ты говорил, что только с суккубами. Ну да ладно, приведешь меня, представишь как своего друга, а сам посидишь на диванчике, подождешь». «Ты точно там ничего не курил?» Улыбнулся я. «А то, гляди, я еще и Масяню приведу посидеть там, на диванчике. В общеобразовательных, так сказать, целях». «Ну тебя!» Махнул рукой ассасин и, переведя взгляд на спину бредущего впереди монаха, поинтересовался. «Послушайте, уважаемый, а правду говорят, что по улицам города по ночам бродит огромная черная собака? А то мне вот друг рассказывал...» «Это ваши идиоты иллюзиями стражу пугали», – не оборачиваясь, пояснил тот. «Сейчас в Шанаме мастерство иллюзий оттачивают на крысах и пауках». «Вот так всегда», – притворно-горестно вздохнул ассасин. «Только поверишь в сказку, и на тебе». Он перевел взгляд на меня и широко улыбнулся. «Ладно, тут и без собаки много чего интересного есть, так что пойдем, князь, покажу тебе ночную Вайдару». Территория храма Пресветлого Мирта по площади была никак не меньше пары квадратных километров и по периметру обнесена пятиметровой каменной стеной. Без провожатого мы бы тут плутали до утра. Но все хорошо, что хорошо заканчивается. И в итоге, миновав все фонтаны, статуи и величественные постройки, мы вышли к главным храмовым воротам, которые, как ни странно, были открыты. Судя по зажженным огням, посещение главного святилища Вайдары разрешено даже ночью. Махнув рукой скучающим на воротах стражам, наш провожатый повернулся ко мне и негромким голосом произнес. «Брат Тукарт, которого великий магистр выделил вам в сопровождение, как никто другой предан служению Пресветлого Мирта. Правда, он немного странный, так что не удивляйтесь ничему». «В смысле странный?» – переспросил я. «Вы увидите сами», – улыбнулся монах. «Не стоит торопить события. Удачи вам, князь, в вашем нелегком деле. И прощайте». Монах кивнул и отправился назад, оставив меня размышлять над его последними словами. «Да ладно тебе!» – потянул меня за рукав Пончик. «Не чудовище же он какое! Пошли уже! Тут до площади героев всего-то пара сотен метров». Центр ночной столицы был освещен не хуже центра того же Сан-Франциско, а людей на улицах было едва ли не больше. Маскировку я все-таки включил и заставил это сделать и Пончика. Как-то не очень хотелось останавливаться и каждому встречному объяснять, откуда в Вайдаре появились остроухие. А уж про демонов-то я вообще молчу. На самой площади я был еще в той жизни, направляясь по рекомендации коллеги в одно из местных развеселых заведений. Тогда я мало оглядывался по сторонам, а вот сейчас реальность превзошла все мои ожидания. Это было просто непередаваемо красиво. Площадь героев Вайдары напомнила мне центральную площадь Праги, только была раза в 3-4 больше. Окруженная домами с фасадами различных архитектурных стилей – готического, ренессанса, рококо – она утопала в зелени и свете мощных магических прожекторов. Так что на мгновение у меня создалось впечатление, что я попал в волшебную сказку Уолта Диснея. Ее противоположный край упирался в светлые стены городской королевской цитадели, а по бокам, примерно через каждые 30 метров, высились величественные мраморные фигуры тех, в чью честь площадь получила свое название. Отель «Единорог», а постоялым двором назвать каменное пятиэтажное здание у меня не повернулся бы язык, находился в полутора сотнях метрах справа от нас и светился огнями не хуже отеля «Никко» из Сан-Франциско, в котором мне пару раз довелось останавливаться. «Вот сколько раз тут бываю, а все равно, видя это, минуту не могу сойти с места!» Перекрикивая пьяный смех проходящих мимо гуляк, пояснил Пончик. «Пойдем!» Он снова потянул меня за рукав к выходу с площади. Заметив мой удивленный взгляд, махнул рукой. «Наши 5 минут подождут, а мы копыта коснемся и сразу к ним». «Какого копыта?» «Да сейчас, подожди, тут близко». Обойдя 2 окруженных деревьями фонтана, разноцветные струи которых рисовали какие-то слабо угадываемые фигуры, мы вышли к огромной скульптурной композиции, у которой толпилось не меньше сотни игроков. Слева 6-метровый мраморный гном, наглухо прикрывшись щитом, казалось, пятился под ударами какого-то чудовищного врага. Но на лице непреклонность, губы сведены в злой упрямой усмешке. Молот в правой руке занесен для удара так, что не возникает даже сомнения. Этот удар сейчас повергнет невидимого соперника на землю. Справа – атакующая врага Магесса Эльфийка. Рот перекошен в безмолвном яростном крике. Левая ладонь выставлена вперед, короткий посох занесен над головой. «Я видел такое много раз. Сейчас с ее ладони сорвется ледяное копье и... не хотел бы я оказаться на его пути». Венчает композицию фигура мраморного рыцаря. В правой руке копье, левая отведена назад, рот прикрыт, мрачная решимость на лице. Художнику настолько точно удалось передать момент начала движения, что мне пару мгновений казалось, что я слышу топот копыт, срывающийся за его спиной в атаку конной тысячи. «Скульптура героев сражения в волчьих пустошах», — пояснил стоящий за спиной разбойник. «Этот рыцарь в центре — генерал Маркус Джонатан, командир объединенной тяжелой конницы ирантийских герцогов. По преданию, в том сражении они опрокинули гортов, элитную конницу Велиала, и ударили демоном в тыл. В том бою он погиб». Со вздохом закончил разбойник. «Пойдем, встанем в очередь и коснемся копыта его коня. Оно приносит удачу, которая не помешает ни мне, ни тебе». «Согласен», – улыбнулся я, не отрывая взгляда от лица мраморного рыцаря. «Удача нам сейчас, ох, как понадобится». Стоящие по краям композиции стражи с молчаливым пониманием и улыбками смотрели на выстроившуюся к скульптуре очередь, в которой я заметил даже нескольких местных жителей. Все прошло быстро. Я провел ладонью по холодному мрамору, подождал товарища, и мы вместе направились в Единорог. «Ты знаешь?» По дороге в отель пояснил Пончик. «Скульптура Маркуса Джонатана, она тут не просто так. Это дань уважения разработчиков мира Аркона другой великой игре. Там он был командиром обороны Штормвинда, и там он тоже погиб. А кто-то из ваших решил увековечить в мраморе его память. Такое вот пересечение миров».